Осторожно ступая по прогибающимся деревянным ступенькам, полицаи сходили с крыльца. И вдруг в одном из них, что на этот раз также был в полицейской форме, рыбак узнал портного. Ну, разумеется, это был тот самый вчерашний следователь, который так обнадежил его своим предложением, и теперь как бы отступился. Увидев его, рыбак встрепенулся, весь подался вперед. Была не была. Теперь ему уж ничто не казалось ни страшным, ни даже неловким. «Господин следователь! Господин следователь! Одну минутку! Вы это вчера говорили, так я согласен, я тут, ей-богу, ни при чем, вот он подтвердил!» Начальство, которое уже направлялось со двора к улице, опять недовольно, по одному стало останавливаться. Остановился и портной. Новая полицейская шинель на нем казалась явно не по размеру и не обмята топорщилась на его маленькой тощей фигуре. Черная пилотка по петушиному торчала в сторону, но в облике следователя заметно прибыло начальственной важности, какой-то показной строгости. Высокий, туго перетянутый ремнем немец в шинели вопросительно взглянул на него, и следователь что-то бойко объяснил по-немецки. «Подойдите сюда». При пристальном внимании с обеих сторон рыбак подошел к крыльцу. Каждый его шаг мучительным ударом отзывался в его душе. Ниточка его, еще не окрепшей надежды, готова была навсегда оборваться. «Вы согласны вступить в полицию?» — спросил следователь. «Согласен». Со всей искренностью, на которую был способен, ответил рыбак. Он не сводил своего почти преданного взгляда с несвежего, немолодого, хотя и тщательно выбритого лица портного. Следователи и немец обменялись еще несколькими фразами по-немецки. «Так, развязать!» «Сволочь!» Как удар стукнул его по затылку негромкий злой окрик Сотникова, который тут же и выдал себя знакомым болезненным кашлем. «О, пусть! Что-то грозное, неотвратимо подступавшее к нему, вдруг стало быстро отдаляться!» Рыбак глубже вздохнул и почувствовал, как сзади дернули его за руки. Но он не оглянулся даже. Он мощно почувствовал только одно — будет жить.